Глава 9. Лидия. Прошла без малого неделя в Бэкдейле, и я узнала о своей тете следующее. В ее поместье постоянно что-то происходит. Даже когда тети нет дома, в холле собираются друзья и коллеги с документами и каталогами, по которым они хотели бы знать мнение Офелии. Моя тетя никогда не заставит человека чувствовать себя плохо. С тех пор, как я здесь, она любезно взяла меня под свое крыло и постоянно давала понять, что я желанный гость в ее доме. Даже совершая важный телефонный звонок или ведя переговоры с коллегой из одной из дочерних фирм Бофорт, тетя следила за мной. Думаю, я могла бы даже прыгать на кровати ночью, и она все равно улыбалась бы мне и дала бы мне 5. Настолько она милый человек. Еще я узнала, что она фанатка Jonas Brothers. Да, моя 42-летняя тетя обожает, как она говорит, шипучую поп-музыку Jonas Brothers. Каждый раз, когда она ставит новую песню группы, я с недоверием смотрю на док-станцию. А затем мой взгляд падает на подпевающую Офелию, качающую в такт ногой. «Не смотри так», говорит она в такие моменты, не отрывая взгляд от записной книжки. «Сос — это классика!» Она говорит это с такой убежденностью, что я готова рассмеяться, и я возвращаюсь к своему блокноту для рисования. Мы сидели в кабинете Офелии, она за письменным столом, я на кресле в другом конце комнаты. Последние несколько дней я наблюдала за ней отсюда, делая эскизы или слушала телефонные разговоры, и с удивлением обнаружила, как загружен ее обычный рабочий день. Но больше всего меня удивило то, что, в отличие от моих родителей, ей, помимо работы с утра до вечера, удается позволить себе немного свободного времени. Если она долго сидит в кабинете, то остаток дня проводит в саду или приглашает друзей на бокал вина, или рисует. Важно во всем соблюдать баланс, сказала тетя, когда я спросила, как она со всем справляется. Бэкдейл дарит мне спокойствие, которое необходимо, чтобы вновь генерировать энергию. Я долго размышляла над ее словами и задалась вопросом, как получилось, что папа оборвал все связи с ней. Я вспоминала ужасные семейные ужины, которые никогда не заканчивались ничем хорошим, и после которых папа говорил, что Офелия — сумасшедшая, несерьезная вольнодумщица, которой нельзя доверять важные решения. Медленно, но верно, мне стало понятно, что все это неправда. Я посмотрела на эскиз, над которым работала последний час. Мое домашнее обучение начнется только на следующей неделе, и Офелия настояла на том, чтобы я проводила день рядом с ней и рисовала. Она считала, что это натолкнет меня на позитивные мысли. И добавила: «Раньше мне всегда нравились твои эскизы. Я хочу узнать, в каком направлении развился твой талант». Сперва мне стоило больших усилий рисовать в ее присутствии. К тому же у меня совсем не было идей. Но теперь казалось совершенно нормальным сидеть в кресле и царапать что-то на бумаге. «Завтра приедут Руби и Джеймс», — сказала я, немного погодя, и рискнула взглянуть на тетю. На ней была белая юбка в пол и джинсовая рубашка, которую она завязала на талии. Волосы ее были убраны в высокий небрежный пучок, из которого торчало несколько прядей. Моя мама никогда бы не вышла из дома в таком виде, не говоря уже о том, чтобы пойти в офис. И тем не менее, Офелия в этот момент была так похожа на свою сестру, что я поймала себя на том, что слишком долго смотрю на нее. «Я рада, что смогу познакомиться с Руби». Если она и заметила мой взгляд, то никак это не прокомментировала. Сделав глоток кофе из чрезмерно большой чашки, она поморщилась. «О нет, холодный». И отодвинула от себя чашку. «Принести тебе новый?» — предложила я, но Офелия отмахнулась, не давая мне встать. «Нет-нет, оставь, все равно поздно. Если я выпью кофе, то опять полночи не засну». Она потянулась и встала со стула, чтобы подойти ко мне. «Покажи-ка», — — сказала она. Я протянула ей свой эскиз. На нем было платье-футляр, простое и элегантное. Такие наряды мама носила практически каждый день, и я чувствовала странную связь с ней, когда рисовала это платье. «О-о-о!» По тону Офелии было понятно, что ей понравилось. «Это очень красиво!» Я уставилась на рисунок, избегая взгляда Офелии. С тех пор, как я здесь, она не вынуждала меня открыться ей. Она не спрашивала об отце и о моей беременности. И если, с одной стороны, я была рада, что мне не приходилось говорить об этом, с другой стороны, меня сбивало с толку ее поведение. Она вела себя так, будто ничего не произошло. И абсолютно нормально то, что в 18 лет я жду двойню и живу у нее. Возможно, это ее способ справляться с трудностями. Или она хочет дать мне время подготовиться к разговору. «Я пока еще не определилась с цветами», — наконец сказала я. «Как-то ничего не подходит». Офелия какое-то время молчала и, наконец, нежно погладила меня по плечу. «Твоя мама в таких случаях всегда советовала мне слушать свою интуицию». Я посмотрела на цветные карандаши, лежащие передо мной на столе, и взяла светло-серый. Нерешительно повертела карандаш в руках, думая о маме, и о том, как бы она поступила в моей ситуации. «Я и не знала, что вы вместе рисовали». «Постоянно», — сказала она и опустилась на рядом стоящее кресло. «А что, например, только одежду или что-то еще?» Офелия тихо засмеялась. «В основном одежду. Но твоя мама раньше рисовала и комиксы. Местами смешные до слез». «Правда?» Такого о маме я и представить не могла. Она всегда выглядела такой серьезной и сосредоточенной на важных вещах. Прежде чем пойти по стопам нашего отца, Корделия была беззаботнее и временами позволяла себе радоваться жизни, а то и чаще. Я попыталась представить, как мама тогда выглядела. В спортивной одежде и с растрепанными рыжими волосами, альбом для зарисовок на коленях. Это далось на удивление легко. Внутри растеклось тепло, и мне пришлось откашляться, чтобы избавиться от комка, подступившего к горлу. Хотела бы я ее такое увидеть. Теперь громкая музыка из колонок, которая звучала до сих пор, казалась мне фальшивой. Она не подходила к этому разговору. «Есть фотографии того времени. Как ее, так и комиксов. Твоя мама оставила здесь все фотоальбомы. Если хочешь, могу их найти». «С удовольствием бы посмотрела. Спасибо», — тихо поблагодарила я. Офелия туда-сюда двигала по столу мой блокнот для зарисовок. «Раньше мы постоянно мечтали, какой бы хотели видеть компанию Бофорт». Немного погодя, продолжила она. «Те эскизы, которые ты рисовала еще девочкой?» На ее губах заиграла осторожная улыбка. Она мельком взглянула на меня. «Мы с твоей мамой хотели того же самого — коллекцию женской одежды. Привести компанию к новому направлению». «И что изменилось?» — спросила я. Она познакомилась с Мортимером. Он и наш отец уговорили ее не изменять традициям. Я еще долгое время надеялась, что когда-нибудь она поменяет свое мнение и возьмет меня назад в союзники, но... Офелия пожала плечами. Видимо, она этого больше не хотела. На какое-то время мы замолчали и просто слушали гитарные аккорды новой песни. Затем я откашлялась. «Как ты думаешь, у тебя еще есть шанс все это осуществить?» «С тех пор, как Корделии больше нет с нами, я уже не думаю об этом». Она тяжело сглотнула. «Ты знала, что мое имя даже не упомянуто в завещании?» Я ахнула. «Нет, об этом я не знала. Я не присутствовала на оглашении завещания. После смерти мамы папа передал все дела нашему адвокату, и мне это было только на руку. Я не хотела знать, что оставила мама. Единственное, чего я хотела, — это вернуть ее. Она завещала все Мортимеру. И этим сокрушила нашу семью. «Что ты имеешь в виду?» Я наморщила лоб. Боффорд из поколения в поколение передавался в наследство следующему по старшинству ближайшему родственнику. У нашего папы была Корделия. Но в вашем случае компания должна была перейти вам или мне. «Я не могу поверить», — ошеломленно сказала я. «Почему она так сделала?» Они казались непобедимой командой больше 20 лет. Вероятно, она хотела быть на 100% уверенной, что компания и дальше будет процветать. Я хотела что-то ответить, но тут громкий звонок в дверь заставил нас вздрогнуть. Офелия сделала жест рукой, означающий, что наш разговор еще не закончен, а сама вскочила и бросилась к входной двери. Не прошло и минуты, как я услышала свое имя. Я насторожилась. «Да? К тебе пришли?» Обескураженная, я встала. Взглянула на наручные часы. Время перевалило за половину восьмого. «Уж не Сирил ли это?» — подумала я. Джеймс упоминал, что у них был разговор обо мне. Что, если это правда он? От одной этой мысли сжались кулаки. Я медленно пошла вниз по лестнице. Но когда спустилась и увидела, кто стоит в дверях, у меня подпрыгнуло сердце. Это был не Сирил. Это был Грэхэм.